После нашего разговора я, к несчастью, совсем расстроился, и ко мне снова вернулись мои симптомы. Я так много думал о будущем Торгни, что решил поговорить с ним об этом. Однажды вечером, когда мать и Элла уже заснули, а Торгни бодрствовал, углубившись в свой нескончаемый интернет и сэндвичи с ореховым маслом, ветчиной и бананом, я вошел к нему и сказал: «Мать стара, и мы оба об этом знаем». Сначала он притворился, будто не понимает, о чем я. Потом, когда мне пришлось подробнее обрисовать ситуацию, выяснилось, что Торгни пребывает в убеждении, что это совсем не проблема, потому что у него ведь есть столько прекрасных друзей в интернете. Да и к тому же сам он наделен особенным даром, точнее говоря, способностью составлять гороскоп, выполнять определенные магические ритуалы. Не знаю, правда ли он сатанист, но некоторые его книги служат прямым тому доказательством. Однако мрачное у него хобби. Ему не стоит ни о чем беспокоиться, все будет хорошо. Разумеется, он останется жить в этой квартире, а все практические экономические дела можно уладить через интернет. Он подумывает о том, чтобы открыть так называемый магический клуб «Звездатого Астарота». Да-да, клянусь, он так себя называет — «Звездатый Астарот». Так что наша беседа не увенчалась успехом, я ушел от него, не зная, что на это сказать. Как вы думаете, он действительно справится без матери? И насколько далеко простирается моя ответственность за его будущее с чисто человеческой точки зрения? Глава 51. Конечно же, наше пребывание в доме моего детства пробудило во мне старые воспоминания, ведь я прожил там с 7 до 19 лет. Детская площадка, где я любил качаться на качелях по вечерам, осталась на месте, и даже дорога к школе местами была в точности такой же, как раньше. Таким образом, у меня, к сожалению, появилась прекрасная возможность вспомнить маленького Рагнара. Не кажется ли вам, что некоторые люди не созданы для того, чтобы быть детьми? Помню, я часто думал о том, как странно, что я ребенок, что ко мне относятся как к ребенку и ждут от меня того, что я буду вести себя как ребенок, хотя сам я воспринимал себя просто как я, то есть Рагнар. Часто ли у детей такое бывает? Глава 52. В школе я чувствовал себя неуютно, хотя учился на отлично. Помню, как в старших классах я был помешан на нашей преподавательнице по истории религии, а может быть, даже влюблен в нее. Она была молодой и красивой, с длинными черными волосами, собранными в тугой узел, тогда как у всех остальных учительниц волосы были распущены или уложены в уродливый начес. Когда я не спеша задумчиво шел той старой дорогой, я вдруг вспомнил то, о чем совершенно забыл. Почему я, выучив все обо всех религиях мира, чтобы учительница обратила на меня внимание, вдруг, к полному отчаянию отца, совершенно потерял интерес к этой теме, с пятерки скатился до четверки и даже стал прогуливать некоторые уроки. А произошло это, потому что красивая учительница, которая явно не особенно разбиралась в человеческой психологии, однажды захотела поговорить со мной в отдельной комнате после уроков. Чувства мои, разумеется, накалились. Сейчас я получу доказательство того, что мои старания были вознаграждены. Она каким-то образом продемонстрирует свою благосклонность, подаст мне какой-нибудь знак, что я избранный.